«Это ты не хочешь понять меня, Юлик», — отвечала жена. «Сколько можно ютиться в одной комнате? Игорю уже 17-й год. Да и не солидно, стыдно перед знакомыми». «Так у нас, считают, две комнаты». «Как две?» От удивления Крюкова даже огляделась вокруг. «А кухня?» — в свою очередь удивился Юрий Алексеевич. «Большая, светлая. Сыну там здорово. И где живем? В самом центре. Теперь ведь новые дома строят в 13-м микрорайоне. Хочешь жить у черта на куличках? Утром и вечером в автобус не втиснешься». Валентина Павловна, вздохнув, согласно кивнула. Муж тоже был прав. «А на Сиреневой набережной строят дом-башню 9 этажей, — робко сказала она, — лоджии в сторону моря. Там нельзя?» «Ого, куда замахнулась!» — присвистнул Крюков. «Не те мы с тобой птицы. Один раз задуманное Крюковой дело удалось, но...» Как-то в доме зашел разговор о приобретении автомобиля. Вести экономное хозяйство Валентина Павловна умела и ежемесячно откладывала кое-что на сберкнижку. Для нее обладание «Жигулями» явилось бы поводом кое-кому утереть нос. Для Юрия Алексеевича же этот вопрос был далеко не самым главным в жизни. «Машину?» — почесал он затылок. «Даже не знаю. Не думал. Вообще-то неплохо было бы, но, как подумаешь, идти к начальству, просить, унижаться...» Крюков махнул рукой. И вскоре отбыл в очередную степь привязывать очередной проект насосной станции. Валентина Павловна же решила сделать мужу очередной сюрприз. И снова в кабинете директора института был задан вопрос в лоб. «Почему ведущий специалист не может получить легковой автомобиль? Разве Юрий Алексеевич хочет иметь машину?» Пуще прежнего удивился директор. «Так это запросто. Нам как раз выделили 3 «Жигулей». На сей раз он не стал ничего чиркать в своем блокноте, а вызвал заместителя и дал указание поставить Крюкова первым на получение вазовского красавца. Но торжество супруги было сорвано. «Зачем нам машина?» — грозно спросил кандидат наук, когда вернулся из степи с облупившимися от беспощадного солнца носом и ушами. «Как зачем?» — словно пораженная громом, воскликнула Валентина Павловна. «Ты же сам хотел». «Откуда ты взяла? Но мы ведь обсуждали этот вопрос перед твоим отъездом». «Это я так, гипотетически, а ты снова пошла с жалобой». Валентина Павловна многозначительно шмыгнула носом. «Валя», — опять смягчился Юрий Алексеевич, — «ты, как женщина, просто понятия не имеешь, что значит машина. Это добровольное закабаление себя в рабство. И к кому? К железяке. Во-первых, гараж. Во-вторых, запчасти. В-третьих, стать личным шофером всех наших родственников. Я уже не говорю о расходах на бензин и прочую амортизацию. И еще. До твоей и моей работы не более 15 минут ходу. Я, между прочим, люблю ходить пешком». Короче, никакие доводы жены в пользу приобретения «Жигулей» не помогли. Одна только мысль, что придется, к примеру, доставать какие-нибудь шины через темных лиц в автосервисе, а тем более в магазине запчастей в Южноморске, их еще никогда в свободной продаже не было, приводила Крюкова в ужас. Первая очередь на машину была отдана одному из молодых сотрудников института, который опрометью бросился в рабство к железке на 4 колесах. В описываемое время в доме Крюковых сгущались новые тучи. Игорек окончил школу и подал заявление в Южноморский университет. Самый престижный, выражение Валентины Павловны, вуз в городе. «Надеюсь, ты все сделаешь, чтобы Игорь поступил?» — с вызовом спросила Юрия Алексеевича жена. «Я уже все сделал», — ответил супруг. «Ты говорил Журавским?» — обрадовалась Валентина Павловна. «Журавским я не говорил и не буду», — отрезал Крюков. «Журавский — декан факультета и бывший сослуживец Юрия Алексеевича». «Так что же ты тогда сделал?» — трагическим контральто произнесла Валентина Павловна. «Передал нашему сыну любовь к науке. Раз». Последовал глубокий вздох жены. «Научил его трудолюбию. Два». Последовал еще более глубокий вздох. «Воспитал его честным. Три». «Этого мало?» «В наше время даже очень мало», — парировала жена. «Блатери, деньги. Вот чем можно взять любую крепость. Подумай, что будет, если Игорька срежут на экзаменах». «Чушь. Если он достоин, пройдет». «Я узнавал, на приемных экзаменах по математике всегда свирепствует какой-то Гаврилов. Ты его не знаешь?» «Не знаю и знать не хочу». «Но ведь если Игорек не поступит, это армия!» В ужасе заломила руки Валентина Павловна. «Армия так армия, хорошая жизненная школа». Некоторое время Крюкова молчала, затем бросила в лицо мужу. «Идеалист несчастный». Были слезы, была истерика, но это на Юрия Алексеевича не подействовало. Он уехал на строительство важного ирригационного объекта, в проект которого надо было срочно внести коррективы. «Валентина», — сказал Крюков на прощание, — «прошу тебя, ни в коем случае не ходи к Журавскому. У старика железные принципы, ты только испортишь мои с ним отношения». Скрипя сердце, Валентина Павловна дала слово, что не будет беспокоить декана. Однако сидеть сложа руки она не могла. Не в ее натуре было пускать любое дело на самотек, тем паче, если это касалось судьбы единственного сына. «Ну что же», — подумала она, — «на Журавском свет клином не сошелся». И так как данное мужу слово касалось лишь декана, Валентина Павловна решила поискать другую фигуру, которая могла бы повлиять на ход событий, а главное — на свирепого Гаврилова. Но такой человек не отыскивался. Среди родителей абитуриентов пошли даже слухи, что нынче блатовикам перекрыли все пути и лазейки. А экзамены надвигались с жестокой неумолимостью. Нужно ли говорить, какое впечатление на воображение Валентины Павловны произвело появление у Мажаровых явно очень ответственного человека. Разведку Крюкова начала издалека. Поначалу пригласила на чашку чая Полину Семеновну, хотя прежде с ней лишь раскланивалась. Какой резон знаться с отставной циркачкой? Выставив на этот раз коробку шоколадных конфет и печенья, Валентина Павловна стала вдруг хвалить Нину. За глаза она называла Мажарову перезрелой барышней и заодно прощупывала, кто такой Веленский. Вольская Валуа заливала соловьем «Знай наших», что, мол, Сергей Николаевич приехал из Москвы с большими полномочиями, остановился в Прибое, в лучшем номере, местное начальство тянется перед ним по струнке, каждый день на приемах, на розовых камнях, и так далее, все в том же духе. Бывшая наездница буквально ошарашила соседку, сообщив, что Веленский ни мало ни много жених Нины. Осталось лишь решить, где играть свадьбу — в Южноморске или же в Москве. Полина Семеновна, мягко говоря, опережала события, но уж больно ей хотелось поставить на место заносчивую соседку, которая прожужжала ей все уши о своем гениальном муже и вундеркинде-сыне. После ухода Полины Семеновны Крюкова тут же позвонила знакомой, которая работала в гостинице «Прибой», дежурным администратором. Та подтвердила, что Веленский действительно какая-то важная особа, и передала то, что уже распространилось среди работников гостиницы. Веленская непосредственно принимал участие в событиях в соседней области, где кое-кто из начальников после приезда московской комиссии полетел со своего места. По словам дежурной, на днях Веленский подъехал к гостинице в роскошном открытом автомобиле с каким-то иностранцем, не то шейхом, не то восточным принцем. Тот был в экзотической одежде, в челме, а открыл дверцу и помог выйти им из машины темнокожий слуга в ливрее. Сердце Валентины Павловны забилось тревожно. Неужели это перст судьбы? Рядом, можно сказать, на одной лестничной площадке бывает такой человек.